Глава 14. Проснувшись, Ричард Гейтс принялся размышлять о том, приготовить ли ему большой горячий завтрак или просто выпить черного кофе с тостами. Как и каждое утро, победил горячий завтрак. Машинально потирая два больших шрама на животе, он отправился на кухню. Шрамы были постоянным напоминанием о том, что однажды он был на волосок от смерти. Он получил несколько ударов ножом, когда был еще молоденьким констеблем, и чудом выжил. Для того, кто на него напал, все закончилось не так благополучно, но Гейтс прекратил думать об этом еще много лет назад. У него были сильные мускулистые ноги и руки, а живот был тяжелым, большим и удивительно твердым. Он знал, что с таким исполосованным животом ему уже никогда не выглядеть как Тарзан. Да и что с того? Он считал, что его и без того своеобразной внешностью ему от этого уже не горячо и не холодно. Обернув полотенце вокруг бедер, он поставил чайник на плиту. Подобрав почту, тут же закинул все в ящик стола. Он просматривал письма не чаще одного раза в несколько месяцев. В конце концов, ради чего себя утруждать? Он редко получал что-то интересное, только рассылки и счета. У него не было никого, кто был бы ему достаточно близок, чтобы писать личные письма. Когда на плите зашипели бекон и помидоры, он отправился в гостиную и включил радио. Он не любил находиться по утрам в тишине. Его квартира была чистой, что приводило всех в изумление. Чистота была безупречной, почти как в операционной. Стены были выкрашены белой краской. У него было несколько хороших книг, а его коллекция музыкальных записей всегда казалась странной его малочисленным друзьям. В ней было все, от поп-музыки до рока. На полу лежал темно-коричневый ковер. В тон ему были два коричневых двухместных дивана с вельветовой обивкой и ручками из органического стекла. Убранство завершал большой стеклянный журнальный столик, на котором не было ничего, кроме пепельницы. Ни одной фотографии, ни одной памятной вещицы, по которой можно было бы определить, кто же здесь живет. Казалось, комната все еще ждет, когда ее владелец оставит здесь свой индивидуальный отпечаток. И лишь кухня выглядела более или менее обжитой. Гейтс обожал готовить. Это было его любимое занятие. И все кастрюльки и сковородки, книги с рецептами и банки со специями были единственным в его квартире, что хоть что-то говорило о характере владельца. Электрическая плита с четырьмя большими конфорками была самым дорогим и самым используемым предметом в его квартире. У него также был магнитофон, который он включал, когда в очередной раз затевал стряпню. В отличие от своих сверстников, он не сходил с ума по «Битлз» и другим суперпопулярным группам. У него были свои собственные вкусы. И этот человек, которому каждый день приходилось иметь дело с подонками общества, был абсолютно ни на кого не похож. Его дом был его раем, единственным местом, где он находил убежище от своей безумной работы. И он рьяно защищал свой мирок от вмешательства посторонних. Еще одной примечательной вещью, которой он обладал, была его большая черная машина, которую он просто обожал. Единственной его уступкой современной моде были широченные галстуки, и даже когда они выходили из моды, Гейтс продолжал упрямо их носить. У него их были сотни и все любимые. Будучи очень замкнутым, он знал, что окружающие считают его не от мира сего. Но он не обращал на это внимания и наслаждался своей уединенной жизнью. Пригладив свои редкие коротко стриженные волосы, Гейтс ждал прогноза погоды, когда зазвонил телефон. Выругавшись в полголоса, он с тоской взглянул на свой завтрак и вышел в прихожую. Никто из тех, кто знал его достаточно хорошо, не осмелился бы звонить ему домой раньше 10 утра. Должно быть, это с работы. Убийство или, по крайней мере, покушение. В крайнем случае, вооруженное ограбление. Ничто другое не достойно того, чтобы испортить ему завтрак. В действительности же это был Дункан Гудингс, и ему просто повезло, что он не знал, с кем имеет дело. Крепкие нервы никогда не были сильной стороной Дункана. Кэти проснулась и не сразу поняла, где находится. Комнату наполнял аромат бекона, и ее желудок отреагировал на него, громким урчанием. Ужасно хотелось есть. Огонь все так же потрескивал в камине, в окна стучал дождь, и этот монотонный звук был таким успокаивающим. Потянувшись, она села и осмотрелась. В дневном свете комната выглядела достаточно убого. Мебель и стены обшарпаны, ковер местами протерся до дыр. Но при свете горящих поленьев все выглядело не так уж плохо. В своей жизни ей приходилось жить и в гораздо худших условиях. Кэти откинула волосы с лица. Пальцы сегодня болели уже меньше. Дверь в комнату открылась, и вошла мама Гоза с чашкой чая в руках. «Сегодня ты выглядишь получше. Выпей это, а я принесу тебе твои вещи. Я уверена, что тебе не терпится одеться и отправиться в путь, верно?» Кэти улыбнулась и с благодарностью взяла чай. Ее голубые глаза доверчиво сияли. «Сегодня ты, правда, выглядишь отлично. Здоровый сон и горячая ванна. Как раз то, что требовалось, чтобы поднять тебя на ноги, правда? Покажи мне свои бедные ручки, посмотрим, можно ли что-то еще для тебя сделать». Кэти поставила чашку на пол и протянула свои руки. Хотя они все еще были красными и воспаленными, но все равно выглядели лучше, чем накануне. Мама Гоза улыбнулась. «Гораздо лучше, правда? Я приготовил тебе вкусный завтрак, чтобы ты поела перед дорогой, так что допивай чай и за стол». Кэти на какой-то момент растерялась. «Мне обязательно уходить сегодня? Я могу заплатить, у меня есть деньги». Мама Гоза широко улыбнулась. «Там поглядим, ладно?» Она вышла. Кэти пила чай и обдумывала ситуацию. Такое положение дел вполне ее устраивало. Если она сможет остановиться здесь на несколько дней, подлечить руки, отдохнуть, что было ей так необходимо, она будет снова выглядеть и чувствовать себя лучше, и тогда будет готова опять противостоять этому миру. Она подумала, что 25 фунтов как раз придутся очень кстати. Вдруг она вспомнила, что на самом-то деле она в бегах. Эта мысль ударила ее как током, и от несправедливости ситуации ей захотелось плакать. Всего за какой-то месяц она пережила больше, чем некоторые переживают за всю жизнь. И все же утешала она сама себя. Она все еще держится. Она все еще жива и как-то справляется. Иногда, конечно, бывает очень трудно не сломаться, но Кэти знала, что все выдержит. Жизнь с Мэтч приготовила ее к самому плохому. А когда ты все время ожидаешь худшего, все остальное уже само по себе является подарком. Как вот этот дом. Дениза с ее жизненным опытом тоже была подарком. И, конечно же, самым лучшим подарком в ее жизни был Иман. Следуя туда, откуда доносился аромат яичницы с беконом, она добралась до кухни. Вместе с силами к ней вернулась ее врожденная осторожность. Ей вдруг пришло в голову, а чего ради, собственно, эти греки тратили на нее свое время и оказывали ей такие знаки внимания. Ну да ладно, будь что будет. Она только надеялась, что все, что им от нее нужно, это чтобы она им заплатила. Приветливо улыбаясь, она вошла в кухню и села за стол. Еда была вкусной и горячей. В кухне было очень грязно, но ей было абсолютно все равно. Она знала, что ей нужно быть сильной и умной. И она надеялась, что вновь обретет эти качества здесь, в этом странном убежище, где-то на задворках Фуллема. Иман все еще храпел, когда Патси Фуллертон сползла с кровати. Ей было уже далеко за 30. У нее была большая грудь и начесанные обесцвеченные волосы, что делало ее похожей на актриску, не прошедшую кастинг в комедийный сериал. С трудом натягивая нижнее белье и маленькое грязноватое платье от Мэри Квант, которое ужасно не шло к ее коротким толстым ногам, она смотрела на спящего парня и удивленно покачивала головой. Три раза за ночь, один за другим, и при этом ни слова ей не сказал. Забавный он парнишка. Однако, размышляла она, с ним явно все в порядке. Он мог позволить себе сорить деньгами и не плакался о своих проблемах. Она часто шутила, что ее работа — это своего рода психотерапия. Многие клиенты больше нуждались в благодарной аудитории, готовой выслушать все их горести, чем действительно хотели женщину. И уж если они платили за оральный секс, то вообще не затыкались. Ни перед, ни во время, ни после самого акта. Это выводило ее из себя. Ну что ж, деньги у нее в сумочке, она здорово провела ночь с этим парнем, который спал сейчас на кровати. Это само по себе уже неплохо, как она полагала. Обычно ее клиентами были какие-нибудь старые ублюдки с липкими волосами, еще более липкими улыбками, и даже деньги у них были липкими, и их обычно было недостаточно, чтобы оплатить все предоставленные ею услуги, что на самом деле не очень ее тревожило, потому что если мужчина остался с тобой доволен, он придет еще. В этом-то и заключался смысл ее работы. Ее сутенером был чернокожий громила, который любил сладкую жизнь, которую она вместе с другими девочками ему и обеспечивала. Такое положение вещей ее вполне устраивало, а почему она и сама не знала и давным-давно прекратила все попытки это разгадать. У нее не было никаких иллюзий насчет того, что этот парень захочет пользоваться ее услугами регулярно, хотя она слышала, что скоро в Лондоне не останется ни одной шлюхи, с которой он бы не переспал. Кроме этого, она хорошо знала, что его постоянно видели с одной и той же девушкой по имени Кэролайн Харви, дочерью довольно известного в 50-х годах авторитета. Забавно, но когда он забылся в экстазе, который обеспечила ему Патси, он назвал женское имя, и она отчетливо услышала, как он сказал «Кэти». Пусть Кэролайн Харви и считалась его девушкой, но с Имоном дочерти у нее не было шансов, хотя сама она об этом и не догадывалась. Кэролайн Харви была невысокая, пухленькая девушка с невероятно большими глазами цвета фиалки. Все говорили, что у нее глаза Элизабет Тейлор. Она старательно красила ресницы, зная, что это подчеркнет ее главное достоинство. Ее грудь была маленькой, но упругой, талия полной. У нее были длинные ноги, и она всегда носила черные колготки, чтобы скрыть растяжки, появившиеся у нее после беременности в 14 лет. Ее темно-каштановые волосы были подстрижены по последней моде, и одевалась она так, чтобы подчеркнуть достоинство своей фигуры. Она знала, что ей идет, знала, что и когда сказать, и была в курсе всего, что происходило вокруг. Все эти качества она вырабатывала в себе совершенно сознательно. В общем и целом она была весьма довольна собой, особенно с тех пор, как подцепила именно дочерти. Он быстро набирал вес в криминальном мире, и ей очень нравилась та репутация, которую она приобрела, появляясь вместе с ним. В данный момент, однако, она была чертовски зла на него. Вчера ночью он бросил ее в клубе, и ей пришлось срочно договариваться, чтобы переночевать с подруги. Она не хотела признавать то, о чем втайне догадывалась, что он просто забыл о ней. Кэролайн не могла заставить себя признать это. Утром она отправилась домой и в подъезде своего дома встретила Патси. Женщины уставились друг на друга. Патси, которая знала, как обстоят дела, непринужденно улыбнулась. «Он скотина, дорогуша». Кэролайн добродушно рассмеялась. «Знаю, но разве не все мужики скоты?» Отпирая дверь своей квартиры, она улыбалась. «Пусть Симон забавляется с другими женщинами. До тех пор, пока ей будет перепадать от него сколько-то денег, она не возражала. Все, что ей требовалось от жизни, — это деньги и, возможно, их тратить. Секс, возможность. Она не возражала. Все, что ей требовалось от жизни, — это деньги и возможность их тратить. Секс и немного развлечений. Ей также хватало ума откладывать деньги, чему мать научила ее еще много лет назад. Главное, никогда ни от кого не зависеть. Полагайся только на себя, — постоянно слышала она. Еще, если мужчина не может дать тебе больше, чем ты сама можешь себе обеспечить, немедленно бросай его. С тех пор обе эти истины неоднократно подтверждались. Приклеив на лицо широчайшую улыбку, Кэролайн спросила: «Что, черт возьми, случилось с тобой вчера ночью?» Имон, виновато улыбаясь, ответил: «Прости, детка, просто что-то на меня нашло. Понимаешь?» В голосе его была просьба о прощении и одновременно нетерпение. Кэролайн пожала плечами. Очаровательно надув губки, она сказала: «Ну ладно, только больше так не делай». Когда Имон съел свой завтрак, он объявил Кэролайн, что собирается искать им квартиру. Для себя Имон решил, что это только на время, но он не потрудился сообщить об этом Кэролайн, и ее счастье было безграничным. Квартира Бетти была крошечной и чистенькой, что очень удивляло тех, кто впервые переступал порог ее жилища. В отличие от многих своих коллег, она любила порядок и чистоту. Она считала, что при ее работе ей и так приходится каждый день иметь дело с дерьмом, так что в своем собственном доме она уж как-нибудь без этого обойдется. В то время как остальные шлюхи в свое свободное время пускались во все тяжкие, скупая в огромных количествах шмотки и напиваясь, чтобы почувствовать себя счастливее, Бетти с удовольствием вычищала до блеска свою квартирку, готовила себе вкусную еду и слушала радио. Ее любимым ведущим был Виктор Сильвестр, и она каждый день слушала выбор хозяйки. По воскресеньям это было письмо из Америки, а вечером она старалась успеть к голосу тайны. Не считая того, что ее квартира была чистой и опрятной, она была еще и со вкусом обставлена. Мебель была, хоть и не новая, но красивая. Ее гордостью и радостью были два платяных шкафа, добытые на блошином рынке по очень сходной цене. Они были из тисового дерева, прилично сохранившиеся и укомплектованные всем необходимым, начиная от зеркала в полный рост и заканчивая подставками для обуви. Ее одежда выглядела в них прелестно, и Бетти часто открывала дверцы шкафов просто для того, чтобы полюбоваться на свое богатство. В это утро она открыла дверь Ричарду Гейтсу и улыбнулась, заметив выражение его лица. «А у тебя здесь мило, Бетти». Она разулыбалась и буквально засветилась от удовольствия. «Спасибо большое. Никогда не понимала тех, кто смешивает работу и дом. Понимаешь, о чем я? Чашечку чая, кофе?» В другой ситуации он ни за что бы не принял угощение в доме шлюхи, но сегодня сделал исключение. «Кофе был бы в самый раз. Спасибо». Он последовал за ней на кухню. Бетти легко шагала в своих старых мягких тапочках, держа спину очень прямо. Глядя на нее, он задумался, какой же она была в молодости. Она была польщена визитом такого знаменитого гостя и болтала без умолку. «Знаешь, я ведь тут все своими руками сделала. Годами искала и находила симпатичные вещи. Но моя страсть, если можно так выразиться, — это наперстки». Она смущенно рассмеялась, но Гейтсу было совсем не смешно. «Ты хорошая женщина, Бетти, ты знаешь об этом? Могла бы стать кому-то хорошей женой». Она отрицательно покачала головой. «Не думаю, мистер Гейтс. Я в этом бизнесе с 12, это сразу ставит все на свои места. Я вполне довольна своей жизнью. Я работаю, чтобы зарабатывать на жизнь, приятель. Потом я закрываю входную дверь и остаюсь наедине со своим домом, своим радио и своими мыслями. Мне этого вполне достаточно». Она сделала глоток кофе, смущенная этими неожиданными откровениями. Потом вспомнила, зачем он к ней пришел. «Так что там с Кэти? Когда мы едем ее забирать?» Гейтс прошел в ее крошечную гостиную. С опаской взгромоздясь на один из стульев времен королевы Анны, он сказал: «Кэти сбежала прошлой ночью. Я говорил по телефону с какой-то шишкой из социальной службы. Он утверждал, что она была агрессивной и склонной к насилию, во что я нисколько не верю, но да неважно. Социальная работница, которая зашвырнула ее туда, старая кошелка Бартон, муженек у нее судья. Будь-то мне есть до этого дела, судья или дворник, мне плевать. В любом случае, проблема в том, что они там все хорошо прикрыты, и мы не можем ничего поделать. Мне даже комиссар звонил. Вежливо так объяснил, чтобы я оставил все как есть. Там происходят какие-то грязные дела, и когда-нибудь я разузнаю, в чем там дело, и всех их схвачу за яйца. Но это потом, когда я начну как следует копать. Сейчас я знаю, что они там все описались от страха, и мне пока этого достаточно». Официально Кэти пропала прошлой ночью вместе с еще одной девочкой, Денизой, или, как ее там, наполовину китаянкой, проститутка, по уши замешана в криминале. Они разослали их данные, официально они считаются пропавшими без вести. Я здесь одновременно официально и неофициально, потому что полиция Дила вежливо попросила нас поглядывать здесь, в Ист-Энде. Они думают, Кэти направится прямо сюда. Все это дело воняет, как куча конского дерьма на ковре в твоей гостиной. Но я доберусь до сути, можешь мне поверить. И когда это произойдет, кому-то придется горько пожалеть, что у их матерей не нашлось таблеток в ту ночь, когда их зачали. Это была самая длинная и самая эмоциональная речь, которую она вообще когда-либо слышала. Оглядывая свою гостиную с аккуратно расставленными на полочках наперстками и несколькими книгами в кожаном переплете, Бетти почувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза. Кэти бы здесь понравилось, очень понравилось. Они всегда отлично ладили, Бетти всегда заботилась об этом ребенке. Когда Мэтч посадили, Бетти показала, что она будто унаследовала ее материнский статус, и ей очень хотелось заменить девочке мать. А теперь малышка пропала, и с ней могло случиться все, что угодно. «Я распоряжусь, чтобы мои люди тут посматривали по сторонам», — продолжал Гейтс. «Думаю, она направится сюда. Как считаешь, Бетти?» Она грустно кивнула. «Она в любом случае придет сюда ради одного только Имана дочерти. Она безумно влюблена в парня». Гейтс нахмурился. «Ну и дура. Не видишь, что ли, что он даже хуже, чем его папаша? Господи! Да в ней я вижу гораздо больше от ее матери, чем я предполагал. А, кстати, есть какие-то предположения, кто отец девочки?» Бетти от всей души рассмеялась. Мэдж, бывало, называла ее портовой дочкой. Звучит ужасно, я знаю, но достаточно правдиво. У Мэдж самой не было ни малейшего понятия, она даже не могла сказать, какого цвета будет ребенок. Мэдж у нас крупная девушка, и она не осознавала, что беременна почти до 5,5 месяцев. К тому времени уже не было никаких шансов отыскать того, кто взял бы на себя ответственность, так что девочке некуда бежать. Только к Иману, его отцу или ко мне. Гейтс кивнул. Нет, что-то в этом определенно не так. Все как один вдруг стали мне угрожать. А это немного слишком из-за 13-летней беглянки. Многим людям пришлось здорово напрячься, чтобы замять это дело, и я хотел бы знать, почему. «Я тоже, мистер Гейтс, — с чувством сказала Бетти, — я тоже». Мама Гоза наблюдала за девочкой, которая незаметно обшаривала свои вещи. Улыбка не сходила с лица гречанки, будто приклеенная. Когда девочка в очередной раз прощупала швы своего пальто, надеясь, что произойдет чудо, и откуда-то вдруг появится ее 25 фунтов, женщина начала подталкивать ее к выходу. «В чем дело, а?» Теперь ее улыбка стала угрожающей, и Кэти вздохнула. Ее самым элементарным образом обвели вокруг пальца. Глядя прямо в лицо женщины, она прямо сказала: «Где мои деньги?» Морщинистое лицо мамы Гоза нисколько не изменилось. Глаза оставались такими же невинными. «Какие деньги? Я не знаю никаких деньгах». Кэти в упор смотрела на нее. «Мои 25 фунтов». «У меня было 25 фунтов, а теперь их нет, и я хочу получить их обратно, понятно?» В первый раз женщина почувствовала себя неуютно. На какой-то момент она даже испугалась этой маленькой девочки. Внезапно Кэти прорвало. В последние 4 недели она много чего потеряла. Но она не собиралась быть обокраденной за горячую еду и пару лицемерных улыбок. Глядя на женщину снизу вверх, она заорала, что есть мочи. «Где мои чертовы деньги, ты, старая корова? Отдай мне мои деньги! И если ты мне их сейчас же не отдашь, я перебужу всю улицу! Быстро!» Машинально она схватила со стола кухонный нож. Взглянув на нож в своей руке, она перевела взгляд на испуганное лицо женщины, и ярость покинула ее так же внезапно, как перед этим охватила. Отбросив нож в сторону, она тяжело опустилась на стул, спрятала голову в ладонях и заплакала. Ее отчаянные рыдания даже воровку заставили устыдиться того, что она сделала. Кэти подобрала свои вещи, она вернулась в гостиную, сняла ночную рубашку и переоделась в собственную одежду. Вернувшись в кухню, посмотрела на маму Гозу и печально покачала головой. «Надеюсь, что однажды Бог вас за это накажет, леди, очень надеюсь. Однажды кто-нибудь придет и заставит вас за все заплатить. Когда я скажу своему другу, что вы сделали, он очень рассердится. Я скажу, где вы живете, и приведу его в кафе к вашему сыну. Так или иначе, я увижу, как свершится справедливость». Взяв свой сверток с вещами, она медленно вышла из комнаты. Она почти ожидала удара в спину, но женщина не пошевелилась и не произнесла ни слова. На пороге Кэти обернулась и сказала: «Я очень дорого заплатила за постель и завтрак. А самое смешное, что я все равно собиралась вам заплатить, просто за то, чтобы вы позволили мне у вас остаться на некоторое время, так что зря вы их крали». Выйдя на улицу, в холод ноябрьского дня, она плотнее запахнула пальто и зашагала прочь. Люди спешили мимо. Их дни были заняты делами, жизнь была упорядочена, и в ней был смысл. Она же брела совершенно бесцельно, пока не пришла к рынку. Она замерзла, и ей было трудно нести бумажный пакет. На рынке она украла 2 свитера и небольшую сумку. Что бы ни случилось, она должна добраться до Ист-Энда, и прямо сейчас. Она больше не сможет нигде укрыться, семейство Гоза об этом позаботилось. Когда пошел сильный дождь, на глаза ее навернулись слезы, но она смахнула их. Плакать бесполезно, слезами ничего не добьешься. Она уже свою выплакала. Слезы для дураков, а также для тех, у кого есть время, деньги и комфортные условия, где они могли бы устроиться поудобнее и пожалеть себя. У нее же ничего этого не было. Так что придется подождать, пока все это у нее появится. Вот тогда-то, размышляла она, я и поплачу как следует. Хоть сутками смогу плакать, сидя перед теплым камином, время от времени отвлекаясь, чтобы выпить чего-нибудь горяченького и съесть чего-нибудь вкусненького. При этой мысли она тихонько улыбнулась. Она постепенно узнавала, что такое жизнь, и хотя это был болезненный процесс, но одновременно и утешительный. потому что теперь она твердо знала, что самое страшное — это неизвестность. Она столкнулась с неизвестностью в Бентоне и вчера на улицах Сохо. Встретила ее с высоко поднятой головой и победила. А теперь, когда неизвестность больше не пугала ее, она могла повернуть назад, вернуться в знакомый мир, на улице Ист-Энда, которое она называла домом. Плевать, что полиция разыскивает ее. У нее там друзья, ведь так? И ее парень, который, наверное, безумно по ней скучает.